Гензель и Гретель. На опушке дремучего-дремучего леса жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Работал дровосек с утра до вечера, но денег все равно не хватало. А тут еще и дома беда. Умерла природа, его первая жена. Женился дровосек во второй раз, ведь надо кому-то вести хозяйство и растить детей. Но женщина ему досталась недобрая, и ребятишек не полюбила с первого же дня, а когда те подросли, им и вовсе житья не стало. Эй, Гензель, бездельник, ты подмел двор? Да я все сделал, мачеха. Что? Опять ты меня назвал мачехой? Я хотел сказать... Сколько раз я говорила, что меня надо называть матушка. На Ай! Тебе, щенок! Не надо! Получай! Не больно! Получай! Не надо! Как меня надо называть? Матушка! А что делает эта паршивая девчонка Гретель? Опять дрыхнет под кустом. Нет, я уже вымыла полы в доме, вычистила всю посуду и пришила новый воротничок вам на платье, матушка. Ну что за дармоеды, достались мне в дети. Вот вернется отец, я ему все расскажу. А сегодня оставляю вас без обеда. Случился однажды в той стране неурожай, и даже хлеба вдоволь не мог купить бедный дровосек на пропитание, так дорого он стоил. Что ж теперь с нами будет? Как мне прокормить детей? Детей? А меня ты кормить собираешься? Да, нам и самим-то есть нечего. А знаешь что? Давай-ка завтра встанем пораньше, только начнет светать. А, чтобы побольше дров вынести из леса. О, Господи, что же за дурак достался мне в мужья? Слушай меня внимательно. Мы завтра заведем твоих детей в самую глухую чащу и оставим их одних. Дороги домой они не найдут, вот мы от них и избавимся. Да ты что? Я этого никогда не сделаю. Что же это? Бросить моих детей одних в лесу? Дурень! Что ж ты за дурень такой? Ведь иначе мы все вчетвером с голоду помрем, и некому будет даже гробы сколачивать. Гретель и Гензель от голода не могли уснуть и слышали весь этот разговор. Ты знаешь... Придется нам пропадать. Гретель, мне пришла в голову одна мысль. Какая? Надо дождаться, пока отец с этой уснут, а потом ты тоже спи. Я уже все придумал. Когда дровосек с женой уснули, Гензель встал и тихонько выбрался во двор. На земле в лунном свете ярко блестели белые камушки, прямо как новенькие серебряные монетки. Гензель набил ими полный карман и вернулся домой. Рано-рано утром мачеха стала будить детей. Эй, вы, лежебоки! А ну, поднимайтесь! Пойдете с нами в лес за дровами. Вот вам по кусочку хлеба на обед. Спасибо. Посмотрите, не съешьте его раньше времени. Больше ничего не получите. Сестрица, положи мой кусочек к себе в передник. Хорошо. А почему? Я тебе потом все объясню. Так и пошли они в лес. Впереди дровосек с топором, потом его жена с пилой, следом шла Гретель, а последним шагал Гензель. Да что ты все оглядываешься? Не зевай, шагай быстрее. Иду, батюшка. Только я все гляжу на окошечко, к которая сидит на крыше и будто бы хочет мне сказать прощай. Замолчи, бездельник. Это вовсе не кошка. Это солнце блестит на крыше. Шагай быстрее. Иду, иду, матушка. В это время Гензель не на кошечку смотрел, а доставал из кармана и бросал на дорогу белые камушки. Так они зашли в самую чащу. Ну-ка, дети, собирайте хворост, а я разведу костер. Вот, чтоб вы не озябли. Быстрее, быстрее. О, как славно горит огонь. Теперь, детки, ложитесь у костра и отдыхайте. А мы пойдем в лес рубить дрова. Отдохните как следует. А когда мы закончим работу... То вернемся сюда и возьмем вас домой. Сели дети у костра, в полдень съели по кусочку хлеба, и так их разморило от еды и тепла, что они заснули. А когда проснулись, была уже глухая ночь. Как же нам найти дорогу домой? Подожди, не плачь. Видишь, луна уже взошла. Теперь мы выберемся из леса. Пошли. А как ты найдешь тропу, братец? Смотри, как сверкают под лунным светом камушки, которые я бросал на землю, когда мы шли в лес. Ай! Прямо как серебро! Вот по ним мы дойдем до дома. Всю ночь шли дети по темному лесу и только на рассвете выбрались к отцовской хижине. Ах, вы сквернавцы! Мы тут с отцом волнуемся, а вы спите себе спокойно в лесу! Или, может, вы совсем не хотели возвращаться, чтоб вас волки задрали? Гретель, девочка моя, Гензель, сыночек, слава богу, вы вернулись! Обрадовался дровосек. Все-таки болело у него сердце за детей. Вскоре опять настали голод и нужда, и как-то ночью дети услышали разговор мачехи с отцом. Эти дармоеды опять все съели. У нас осталось хлеба только на один день. Надо, муженек, от этих детей избавляться. Может, как-нибудь выкарабкаемся, а? Я не хочу умирать от голода. Завтра же отведем твоих обжор в лес, да подальше, чтобы они дороги назад не нашли. Тяжело было на душе у дровосека, а жена все пилила и пилила его. В общем, где один раз слабину дал, там и во второй раз согласишься. Уломала жена дровосека. Когда отец с мачехой уснули, Гензель тихонечко поднялся, чтобы набрать камней, как в прошлый раз. Но дверь во двор была заперта. Ну ничего, Бог нам как-нибудь поможет.